Глава 33. На следующий день я встретилась с Аликом. Рассказала ему о своих планах. Спросила, что надо в столице. «Да то, что нужно, и на ярмарках купить можно, ваша светлость», – степенно ответил Алик. «Вот как раз через 7-10 дней одна такая в Сартане будет. Там и скупимся. Вы только скажите, что покупать и как платить. В остальном мы справимся. Покупайте все, что пригодится в хозяйстве. Плуг нужен? Берите. Какие-нибудь инструменты? Тоже. Я слабо в этом разбираюсь. Деньги дам. Рассчитывайте на 3-4 золотых». Судя по загоревшимся глазам Алика, сумму я явно завысила. И мои чересчур старательные люди там могут чуть ли не половину ярмарки скупить. «Сообщите крестьянам из всех моих деревень, что мне нужны рукастые умельцы в поместье. Я собираюсь заняться стройкой и ремонтом. Во дворе флигель. В доме ремонтировать печи, комнаты. Перекладывать крышу, если надо будет. В общем, самых умелых мне зовите. Платить буду в срок, но и спрашивать стану по полной. Как закончат с посевной, так я их у себя ждать буду. Нечего им в город на заработки ездить. И да, если на ярмарке кого-то найдете, кто с инструментами дружит, предложите поработать здесь, пожить в деревне». Алик покивал, старательно запоминая мои указания. Сейчас, наконец-то получив наследство, я планировала затеять большую стройку. Пора было пускать в дело все те листы с планами, которые я писала холодными зимними днями. Вечером пришла Найра Мериса, принесла списки. Я пробежала их глазами и удовлетворенно улыбнулась. «Завтра куплю в столице. Если не все, то хотя бы часть. Остальное привезет с ярмарки Алик». В общем, день прошел в приятных хлопотах. Я практически не отдыхала. Даже есть забывала. А на следующее утро за завтраком Стивен сообщил: «Я буду сопровождать вас в город, ваша светлость». Я изумленно моргнула. «Зачем? Что он забыл в столице? Да и как вообще узнал, что я туда отправляюсь? Слуги проболтались?» «Это не обязательно», — заметил я, думая, как бы поаккуратнее отвязаться от сопровождающего. «Во-первых, вы не знаете расположение лавок с товарами», — сухо произнес Стивен. «А во-вторых, ваши крестьяне будут гораздо охотнее подчиняться мужчине, чем женщине». «Отлично. Сексизм бытовой, патриархат махровый. Ладно, если Стивен так уж настаивает, пусть идет со мной порталом. И мужиками покомандует, и в случае чего с продавцами в лавках разберется. Хочет помочь? Вперед. Пусть помогает». Мы быстро покончили с завтраком. Оба были одеты для похода по магазинам. Осталось только накинуть верхнюю одежду и обуться. И уже через несколько минут мы стояли за дверью поместья. Крестьяне выполнили мой приказ. Трое крепких, широкоплечих мужчин лет 40 уже ждали нас. Они поклонились, приветствуя нас со Стивеном. Я открыла портал. И мы вышли возле купеческих кварталов. Именно там и продавалась оптом вся продукция. А мне сейчас нужен был опт. И первым делом мы направились в швейные лавки. Я отдавала себе отчет в том, что покупая товары только для дома, что платье на выход мне будет шить другая портниха. И все равно набирала тюками, делая хозяину кассу одним своим появлением. Едва зайдя в лавку, я сразу же устремилась к ярким рулонам ткани. Я медленно прошла мимо каждого, останавливаясь, чтобы провести пальцами по шелку и бархату, оценивая их качество и представляя, как каждый материал оживет в виде платья, блузы или юбки. Я брала все, что подворачивалось под руку, зная, что каждый купленный мной рулон пригодится в дальнейшем. Затем я подошла к стойке с фурнитурой, где мое внимание привлекли блестящие пуговицы и изящные застежки. Я выбирала пуговицы, различные по форме и цвету, чтобы добавить индивидуальности каждому наряду. Мотки ниток, которые я откладывала для покупки, были подобраны так, чтобы идеально сочетаться с тканями, а куча оборок должна была добавить игривости юбкам. Продавщицы, две молоденькие шатенки, сначала смотрели на меня с удивлением, потом с недоверием, затем с надеждой. Когда я купила больше 15 рулонов разной ткани, около 200 пуговиц, 40-50 мотков ниток, кучу оборок и прочего товара, шатенки готовы были носить меня на руках. «Сумасшедшая», — сказал мне глазами Стивен. Он все время стоял рядом с моими крестьянами с невозмутимым выражением на лице. Я медленно пожала плечами. «Да, может, и сумасшедшая. И что? Имею полное право. Мне еще в поместье жить и гостей встречать. Переезжать в столичный дом я однозначно не собиралась. Я расплатилась 2 золотыми, осчастливив продавщиц и ополовинив их лавку, а затем повернулась к крестьянам. «Сейчас откроется портал в холл поместья», — сообщил я. «Вы перетащите эти тюки туда, да прямо в холл, и сразу же вернетесь. Все ясно?» «Да, госпожа», — прогудел один из крестьян. Я удовлетворенно улыбнулась и активировала портал. Тюки были аккуратно перенесены. Можно было двигаться дальше. Следующий я выбрала лавку с посудой. Именно там нужно было купить несколько сервизов и кастрюли, сковороды и прочую утварь. Стивен шел все так же молча. Но в глазах его уже горело понимание. «Да-да, милый, я собиралась скупать все, что мне было нужно, в очень большом количестве. Мне очень не хотелось повторить ситуацию с зимовкой и сбором припасов по крупицам. А потому я собиралась до конца осени сделать все, чтобы зимовать в более комфортных условиях. В поместье, конечно же. Столичный дом меня по-прежнему не интересовал».